Глава 11. Вернувшись с балкона, я быстро прощаюсь. Грищук налегает на коньяк, Мария Дмитриевна на пару с Нюсей погружаются в какое-то запутанное обсуждение общих знакомых. Игнатов разглядывает фотографии яхты, явно жалея, что при нем не имеется увеличительного стекла. Ничего он там не найдет. Его физиономию я при печати заретушировал. Незачем козыри светить раньше времени. «Прошу прощения», — сообщаю присутствующим. «Мне пора, иначе на электричку опоздаю». «Дуб сошок», — требует Грищук. Он уже изрядно под шофе. «Не спаивайте мальчика», — становится на мою защиту Нюся. Благодаря ее вмешательству пасашка удается избежать. Фотографии я хочу забыть, но заботливая Мария Дмитриевна собирает их для меня, словно не хочет, чтобы что-то мое задерживалось в их доме. «Тебя проводить?» — спрашивает Кэт. «Если ты пойдешь меня провожать, я точно опоздаю», — отшучиваюсь. «Спасибо», — она вдруг целует меня в щеку. «Дружески, но с благодарностью». «За что?» «Впервые я не была главным клоуном на семейной арене», — говорит она. «Обращайся», — отвечаю, — «я с радостью позлю твоих родителей еще разок». Выйдя из подъезда, я перехожу через двор с недостроенной хоккейной коробкой, мимо песочницы и плохо покрашенных качелей, и становлюсь под козырьком балкона возле дома напротив. Ждать приходится долго. Прохожие бросают на меня недоверчивые взгляды. Приходится отлучиться до ближайшего пустыря и нарвать чахлый букет ромашек. Из потенциального взломщика я становлюсь похож на несчастного влюбленного. Для полноты образа вздыхаю и поглядываю на часы. Теперь мне сочувствуют. Одна бабуля бурчит, проходя про нынешних шалав. Игнатов и Молчанова выходят через полтора часа. Едва увидев в дверях светлый пиджак, я отступаю в темноту подъезда. Товарищ Игнатов выглядит хмурым и напряженным. Его спутница, наоборот, ведет себя легкомысленно. Рассказывает ему что-то, заливаясь то и дело звонким смехом. Они идут по улице, поддерживая беседу. Я, стараясь не приближаться, следую за ними. Шпион из меня так себе, весьма любительского уровня. Но и объекты для слежки мне соответствуют. Эти двое никак не скрываются. Она не пытается взять его под руку, он не предлагает накинуть пиджак ей на плечи. Со стороны просто хорошие знакомые. Но все-таки идут вместе. Игнатов проявляет благородство, провожает прекрасную даму. Вдруг хулиганы нападут, к примеру, а он тут как тут. Понимаю, как мне повезло, что они не вызвали такси. Сели бы в машину и поминай, как звали. Почему мне не пришел в голову такой вариант? Привычка, что вся номенклатура живет в центре. Шаговой доступности от горкома и обкома, парков, фонтанов, ЦУМа и прочих благ. Куда им ехать на такси? В спальные районы, которые только начинают в это время строиться? Коттеджные поселки за городом придумают только лет через 30. До этого все стараются селиться плотно. Так и есть. Пройдя прогулочным шагом минут 15, пара сворачивает во двор четырехэтажного дома, чья крыша с парой странных полукруглых башенок заметно выше окрестных пятиэтажек. Сталинка. Потолки в ней метра под 4. Без стремянки лампочку не вкрутишь. В то время архитекторы еще верили, что трудящиеся должны жить во дворцах. Позже стало понятно, что дворцов на всех не хватит, просто надо где-то жить. Пара замирает у подъезда, они о чем-то спорят, женщина повышает голос, жестикулирует. В тихом и пустом дворе я буду как клоп на потолке, так что не решаю приблизиться и ничего не слышу. Издалека делаю несколько снимков, понимая, что это ни о чем. Два человека рядом, ругаются. Не компромат, а так, тьфу и растереть. С чего я вообще взял, что между ними что-то есть? Игнатов мог на яхте с кем угодно встречаться, с секретаршей, например. А у Грищука они оказались благодаря Силантьевой, и тот и другая имели отношение к Березову, вот она и постаралась посадить меня в лужу. Все имеет объяснение, простое и логичное, а не то, что я сам себе надумал. В этот момент женщина разворачивается и растворяется в темноте подъезда. Игнатов, украдкой оглянувшись, делает шаг и пропадает следом за ней. Прижав к груди фотоаппарат, я бегу, что из сил, но все равно едва не опаздываю. Зайдя в прохладное нутро парадной, я слышу «Ну все, иди», сказанное все тем же волнующим голосом, отчетливый звук поцелуя и щелчок дверного замка. А после чечетку шагов, быстро спускающихся вниз по ступеням, эхо гулко разносит их по пустому подъезду. Быстро назад на улицу и бегом до угла. Игнатов выходит задумчивым, с мечтательной улыбкой, разве что под нос себе не напевает. Тоже мне Ромео. Или Дон Жуан, или кто он там в классической традиции. Сюжет и правда мелодраматичный до оскомины. Наблюдать за ним дальше нет никакого смысла. И так на вокзал опаздываю. Прибегаю на перрон перед самым отправлением. А вот в вагоне появляется время, чтобы все осмыслить. Фактов на меня свалилось, вагон и маленькая тележка. То, что Игнатов спит с женой своего друга Молчанова, для меня теперь очевидно. Говоря интеллигентным языком, совершают адюльтер. О том, когда и по каким причинам возник этот любовный треугольник, я могу только гадать. Советская мораль — вообще интересная штука. Друг ответил преданный, друг ответил искренний. «Была тебе любимая, а стала мне женой». На моральный облик этой компании мне наплевать, хотя из всего происшедшего напрашивается довольно интересный вывод. Молчанова из областного центра отправили в ебеня под названием «Березов». Жена за ним не последовала. Оттуда и злая шутка Силантьевой про декабриста. Их жены отличались в такой ситуации большей преданностью, следовали за мужьями в ссылку. Нюся не поехала. Самое логичное объяснение такой опалы — какая-нибудь карьерная возня. Возможно, Молчанов так и думает. Надеется победить в каком-нибудь соцсоревновании, выделиться, выслужиться и вернуться в областной центр на волне своих успехов. Его единственный близкий друг Владлен Игнатов служит главным источником информации о том, что творится на областном уровне, утешает, поддерживает, дает советы. Только отсутствие Молчанова в Белоколодецке в первую очередь играет на руку самому Владлену. Можно сказать, что тот устранил конкурента в делах сердечных. Напрашивается вопрос, не Владлен ли стал причиной немилости, в которую попал Молчанов у областной номенклатуры? Не Игнатов ли старается, чтобы молчановская ссылка никогда не закончилась? И потому, я уверен, Игнатов трясется из-за этой информации еще более серьезно. Ведь здесь не только супружеская измена. Там можно сослаться на чувства, на «с глаз долой из сердца вон», да и вообще история банальная до неприличия. Это еще и предательство в делах карьерных, такое не прощается. Другое дело, что фактических доказательств у меня нет. Профиль за окном на яхте. Даже я сам не сразу сопоставил его с Игнатовым. А уж определить, что за женщина была там с ним по силуэту, и вовсе невозможно. Снимки не годятся даже для того, чтобы немного припугнуть. Игнатов не дурак, он просто разозлится. А после этого предпримет что-нибудь в ответ, как будто мне сейчас мало проблем. Фотографии возле подъезда вообще не доказывают ничего. Что плохого в том, что он проводил свою знакомую? Развлек разговором, просто хороший друг и надежный товарищ. У меня нет ни одного козыря, значит, нет возможности разыграть ситуацию в свою пользу. Мог бы вбить клин между Молчановым и Игнатовым, развалив их коалицию, или намекнуть самому Игнатову, чтобы тот ушел в сторону и не лез в это дело. Оба эти варианта имеют свои недостатки. Шантаж — дело грязное, и прибегать к нему стоит только в крайней ситуации. Легко перегнуть палку и закончить очень-очень плохо. Если же рассказать обо всем Молчанову, получится изрядный скандал. Простит ли он когда-нибудь того, кто стал невольной причиной его позора? Но если бы у меня было хоть что-то конкретное на руках... А пока эти размышления напоминают дележку шкуры неубитого медведя, куда полезнее мое сегодняшнее знакомство с Грищуком. Теперь мне ничего не мешает зайти к нему и посоветоваться, практически по-родственному, поискать с его помощью знакомств среди других фотографов областного центра, узнать, как в профессиональной среде относятся к успехам Орловича. Впечатление я произвел правильное. Возможно, оказался первым гостем, сумевшим поставить на место его деятельную супругу. Может, и Кэт помочь получится, а то затюкали девочку своими стереотипами того, что положено в благородных семействах, а что не положено. «Сколько?» — мне кажется, что я ослышался. «800 рублей? Побойтесь Бога, Людмила Прокофьевна, откуда у меня такие деньги?» «Я Бога не боюсь», — жмурится Лемон. «Я атеист и член партии. Чего мне его бояться?» «Пускай я плаваю в строительных реалиях этого времени, но цифра кажется мне явно чрезмерной. Будь у меня такая сумма, я бы преспокойно ее отдал, но у меня такой суммы нет, и это совершенно меняет дело. Неужели кто-то способен отдать столько за листовое железо? Удивляюсь. Чего ты хотел? Как маленькому объясняет заведующая. Начальнику базы дай, водителю дай, сторожу, грузчикам. Это тебе не мойка из нержавейки, подмышкой не унесешь. Она посвящает меня в процесс. Перед тем, как возникнуть у меня на крыше, железо должно быть списано на одном из складов. Точнее, уехать на какую-то стройку, но до нее не доехать. Сумма определяется не столько себестоимостью самого металла, сколько количеством участвующих и заинтересованных лиц. Если верить Лемон, воровать металл для меня будут практически всем строительным трестом. А его не хватится, изумляюсь. «Кого?» — не понимает заведующая. «Ну, этого металла», — поясняю. «Вдруг он нужен будет, а его на месте нет?» «Не переживай», — она улыбается. «Там на базах этого металла столько, что можно весь Кадышев куполом накрыть, так что в жизни не хватится». «Почему его тогда просто не продать?» «Ты что?» — на меня смотрят, как на святотатца. «Тогда у всех будут такие крыши?» «Конечно. Если у всех одинаковые крыши, как тогда понять, у кого есть деньги и связи?» Взяв небольшую паузу на подумать, я еду обратно. Лемон хмыкает и смотрит на меня, как на нищеброда. Старая крыша полностью разобрана. Перед домом громоздится гора обрывков рубероида и старых досок. Слоны ждут материалов и моей отмашки. Прогноз погоды обещает на следующие выходные грозовые дожди. Мама нервничает, старательно это скрывая. Она кормит слонов бутербродами с чаем и расспрашивает про жизнь в Белоколодецке. С кем-то даже находится общая знакомая. По своей наивности я ввязываюсь в дело практически безнадежное. Бесплатная рабочая сила в виде слонов оказывается далеко не главным в ремонте крыши. Обычный ремонт приводит меня на ярмарку тщеславия. Крыша из нержавейки — это лучший способ показать свой достаток и хороший вкус. Цветной телевизор или хрустальный сервиз на улицу не выставишь, а крыша у всех на виду, на зависть окружающим. Хуже всего, что она привлекает внимание, как майбах, припаркованный у общаги. То есть сходу вызывает вопрос, откуда дровишки. В минуту слабости я решаю сдать задний ход и заменить престижный материал на более демократичный шифер. Но тут натыкаюсь на суровое и единодушное неодобрение моих экспертов по строительству Жендоса и Митрича. «Шифер, он тяжеленный», — говорит Митрич. «Тебе под него надо будет всю кровлю укреплять, а лучше заменить все». «У меня бабуля слышала», — вторит Жендос, — «что шифер вредный, его из асбеста делают». «Ну и что, удивляюсь я? На нем же ГОСТ есть, значит, испытание на безопасность прошел». «Бабуля говорит, от него рак возникает», — добивает меня приятель. «Слушай, — говорю, — у меня на всех соседних домах шифер. Значит, каждый раз, выходя из дома, я рискую. Может, если свою крышу тоже шифером покрыть, то разница небольшая будет?» «А вдруг он через потолок просачивается?» «Кто?» «Асбест». «Шифер меня класть отговорили, что с прежней остротой и неизбежностью поднимало финансовый вопрос». Интересуюсь, как обстоят дела с торговлей книгами. С момента, как я попал в больницу, Женька крутится в этой теме самостоятельно. Один раз даже съездил в одиночку в Белоколодецк и, по его словам, успешно. В ответ Жендос приводит меня в свою комнату. Там все завалено книгами. Томики Ахматовой лежат на подоконнике. Юлиан Семенов делит с братьями Вайнерами старое продавленное кресло. Дюма вытесняет штаны и рубашки из платяного шкафа. За прошедшие 2 недели он по наводке Лемон скупил абсолютно все, что было в книжных магазинах 3 районов. Перепродавать такое богатство стоит аккуратно и уж точно не за один раз. Практически все свободные капиталы вложены в оборот. Женька наскребает 150 рублей, но они отца русской демократии не спасут. «В Горохово свинарник строят», — предлагает Женек. «И что?» — без особых надежд переспрашиваю его. «Может, там удастся договориться?» — развивает он мысль. «Пузырь поставить?» «Горохово помню. Мы туда с Уколовым ездили. Точнее, не прям туда, но заезжали, благодаря его неуемному любопытству. Воровать прямо у себя под носом не хочется. Непривычен я к царящей вокруг легкости, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Что-то подсказывает мне, что попытки присвоить социалистическую собственность быстро приведут меня к общению с капитаном Грибовым или его коллегами из АБХСС. Моя неуклюжесть и незнание реалий именно этим и закончится. «Тетя Маша, мам твоя, говорила, что в райкоме ей давно ремонт обещали», — вновь предлагает Женька. «Может, ты к Молчанову пойдешь, и он тебе железо выпишет?» «А что, можно вот так взять и выписать?» — удивляюсь. «Конечно! Он ведь первый секретарь», — недоумевает Ковалев. «Он что угодно может выписать». «Идея неплохая. Дом действительно стоит без ремонта много лет, и с властей можно было бы стрясти хоть какую-то помощь». Соображаю, что стоило об этом подумать, когда получал предложение о работе в газете, но с задним умом каждый крепок. А вот сейчас момент совсем неподходящий. Железо-то мне выпишут, в этом я почти уверен. Даже рабочих могут в помощь дать Молчанову. Это все равно не затратно. Вот только получится, что я этой крышей возьму отступные за молчание. Именно так Молчанов с Игнатовым подобное предложение воспримут. Купят Алика Ветрова за оцинковку. Может, стоит согласиться? Не только для себя ведь стараюсь, для матери. Придет осень, и снова она будет бегать с ведерками и тазиками, а на потолке станут расплываться голубоватые кляксы. А так законно все и хорошо. Как говорил один знакомый, страшно не продаться, страшно продешевить. Дешево ли это или в самый раз? Ну, а если металл мне выпишет не Молчанов? Кто у меня есть еще из знакомых начальников, которые обладают волшебной авторучкой? Быстро попрощавшись с Женьком, я снова еду на переговорный пункт. Местная сотрудница меня уже узнает, но выражает это почему-то презрительным фырканьем. Трубка отзывается с первого гудка. Я даже опешиваю, что можно отвечать так быстро. «А где его аппарата?» «Светлана Юрьевна, говорю, здравствуйте. Это Альберт Ветров. Фотографии со свадьбы готовы. Когда вам удобнее, чтобы я их привез?»